Глава 12. Мы уже почти собрались выезжать в Горинск, но тут я вспомнил, что, во-первых, оружия у нас с собой нет, а во-вторых, туда же собирались Зыряновы, а значит, можно выехать вместе. По нынешним условиям это безопасней, потому что кто был целью Пучеглаза, до сих пор не выяснили. Ну или забыли нам сообщить. Так-то вариантов много. Может, Даша, может, мы с дядей, а может, и вообще Федя. Мотаться туда-сюда с дядей просто так не хотелось. Я предложил созвониться с Зыряновыми, пока дядя съездит за оружием, моим и своим. Может, им помощь в погрузке нужна опять же. «Договоришься, но поедешь со мной», — предупредил дядя. «Не настолько я себя уверенно чувствую за рулем этого драндулета, чтобы мне не нужна была подмена. Так что губу особо не раскатывай на удобное сиденье зыряновской машины. И вот еще что. Если там погрузчики найдутся и кроме тебя, то в драку не лезь, понял? Нам неприятностей с полицией только не хватает для полного счастья». Столь непрозрачно намекнув на Агеева, он стартанул, а я набрал Григория Савельича. Как оказалось, они уже отъехали от квартиры, но до выезда из города не добрались. Григорий Савельич предложил подождать нас на выезде из Верейска, чтобы не крутиться по городу. Расстраиваться, что не поехал с дядей, я не стал. Решил, раз уж появилось время, попрокачивать заклинания из модуля ДРД. В частности, скрытность и карту. Первое, чтобы не наткнуться опять на Федорова и затруднить наблюдение за мной не только ему, но и другим. Второе, просто чтобы проверить, как работают метки. Точки тети Аллы и Владика оказались прилично разнесены друг от друга, а сама тетя Алла обнаружилась совсем рядом. Я было подумал, по магазинчикам в центре шляется. Решил проверить, насколько точно соответствует внутренняя карта Реалу, и обнаружил тетю в кафе в компании то ли подруги, то ли, напротив, врагини. Уж очень неприязненно друг на друга они смотрели. Мысль подобраться поближе и подслушать разговор поначалу мне показалась смешной. О чем могут болтать две женщины за чашкой кофе, которому даже пирожное не взяли? Но потом я сообразил, что получится прокачка весьма полезного навыка, который я ни разу пока не опробовал, надобности не было. Поэтому врубил прослушку. Приближаться при ее использовании необходимости не было, достаточно было только правильно настроить. Последнее оказалось сложным делом. Пару раз я захватывал обрывки чужих разговоров, но, наконец, попал точно на нужный столик, где происходил змеиный слет не меньше. «Ты заигралась!» — зло шипела тетя Алла, некрасиво искривив лицо. «Если ты забыла, это нарушение основ нашего договора». «Да ни при чем тут я!» — шипела ей в ответ собеседница, выглядящая куда симпатичнее, ухоженнее и моложе, что было хорошо заметно, несмотря на большие темные очки. «Я придерживаюсь всех наших договоренностей, в отличие от тебя. Мы договаривались обходиться без личных встреч, но ты меня вынудила. Не все можно обсудить по телефону. Их прослушивают только так». «Боже, да кому ты нужна?» — закатила глаза собеседница тети Аллы. «Я, может, и не нужна, а вот ты...» «Я, может, и нужна», — в тон тете Алле ответила ее визави. «Но мой муж голову оторвет тем, кто будет меня прослушивать не по делу, а потом скажет, что так и было». Стало интересно, кто муж этой дамочки. Криминальный авторитет? Сидели они далековато, но физиономия мне показалась знакомой. «В любом случае, личный разговор безопаснее». «В любом случае, я не имею никакого отношения к тому, в чем ты меня пытаешься обвинить», — высокомерно протянула знакомая тетя Алла. «Что я тебе и сказала по телефону? Сразу сказала. В тот же день, когда ты мне позвонила с истерикой. Почему я должна тебе верить? Это магия, визитная карточка твоей семьи. Ты хотела сказать моего мужа. Но кроме него, только в нашем княжестве такой магией владеет с десяток родов. А вот я не владею». Она выпалила это столь зло, что даже мне стало понятно. Это правда, и эта правда ее дико бесит. Павел не посчитал, нужно мне передать. «Так что нет, не я это. Я вообще с прошлого раза зареклась в таком участвовать, но очень уж нагло себя вела та мерзавка. Та еще тварь. Столько лет прошло, а ненавижу до сих пор». Ее руки, лежавшие на столе, скрючились в птичьи когти, как будто она представляла перед собой шею давней противницы. «Мне нужен список всех родов с такой магией. «И?» Знакомая тетя Аллы вздернула бровь и начала качать ногой. Вызывающе качать, намекая, что проблемы тети Аллы — это проблемы только тети Аллы. Но та так не считала. «И ты мне его добудешь до завтра». «С чего бы?» «Наш договор закрыт». «Все поняла. И чтобы не лезла больше ко мне, прикопаю». Тетя Алла привстала, нависнув над столиком, и вперила взгляд в собеседницу, которая тут же растеряла наглость и заерзала на стуле. «Не зарывайся, иначе разорву в одностороннем порядке наш закрытый договор. Ты сама знаешь, что он не закрыт». «Алла, черт тебя подери, да почему?» — возмутилась особа. «Потому что я тебе не верю. Сама говоришь, до сих пор колотит от ненависти. И если я узнаю, сучка, что ты свою крашеную лапку приложила к этому делу, ты дня не проживешь, веришь?» Это так не походило на поведение обычно улыбающейся доброжелательной тети Аллы, что я даже засомневался, ее ли слышу сейчас. Но, судя по картинке, настроился я правильно. Знакомая тетя Аллы громко сглотнула и молча кивнула. На ее лице был такой ужас, что я не удивился бы, появись под ее стулом желтая лужа. «Так что там со списком?» Тетя Алла села и дружелюбно улыбнулась. «Аллочка, да передам я тебе список», — залебезила особа. «Но зачем он тебе? Пасынок уверен, что нападавшие целились в Шишкина, а не в твоего племянника». Я аж к стене прислонился от неожиданности. «Это что же получается? Речь идет о нападении на дороге на нас?» «Это точно?» «Это почти точно. Доказательств нет, поэтому все на уровне знаем, а сделать ничего не можем. Муж вызвал к себе главу того рода и припугнул, но я бы тебе посоветовала изолировать племянника от Шишкиных. Не тот там человек, чтобы отходить в сторону, покушения еще будут. Тем более, что пацан здесь живет один, а то, что хотели получить от его родителей, не получили». «Кто?» «Родионовы», — неохотно выдавила из себя знакомая тетя Аллы. «Стоп. Так если ее муж вызывает к себе главу рода, то получается, это княгиня. Сама Шелагина снизошла к тете Алле, а та позволяет себе не просто неуважение, наезд? Что у них за такие интересные отношения?» «Что нового узнаешь, сообщи немедленно», — сказала тетя Алла, уже вставая. «И повторю еще раз, на всякий случай, держись от моего племянника подальше. Если с ним что случится, мало тебе не покажется». «Так мало ли что с ним может произойти. Я сказала, ты услышала. Разбираться не буду, чья вина. Ответишь ты». Прощаться она не стала, как и пить, похоже, нетронутый кофе. И все время, пока она шла, княгиня смотрела ей вслед с ненавистью. Кажется, никакими дружескими отношениями там не пахнет. Да и договор у них своеобразный. Вроде закрытый, но не до конца. За тетей Аллой я проследил, но, судя по тому, что ее метка совместилась с меткой Владика, вернулась она в снятую квартиру, так как на гостиницу дом не походил вовсе. Я залез в телефон и проверил версию с княгиней. Собеседницу тети Аллы видел я, конечно, издалека и в очках, но по фотографиям было очень похоже, что в кафе сидела именно она. На одной фотографии княгиня была в точности в таком же костюме, как собеседница тети Аллы в кафе. Неужели все же она? Нет, точно она. Возможно, я бы узнал ее раньше, но у меня в голове не совмещались тетя Алла и княгиня. Я никогда не слышал, что они поддерживают хоть какие-то отношения. Вскоре позвонил дядя, и я сообщил, где я и где Зыряновы. Когда он подъехал, я залез в кабину, и машина тронулась с места. «Ты чего такой взъерошенный?» — спросил Олег. «Переживем мы эти раскопки, не волнуйся. Не думаю, что там огромная площадь, на которой мы завязнем аж на несколько лет. Княжеские раскопки даже не каждый год бывают. Время, конечно, потратим бездарно, но так сами подставились. Хотя наивно было предполагать, что Шелагины не узнают. Зато можно долго строительный туман не снимать, хоть до следующего года, и то плюс». Он вздохнул, выруливая уже на ту улицу, что вела к выезду из города. «Я совсем о другом думаю», — признался я. «Дело в том, что я сегодня испытал подслушивающее заклинание. Беседовала тетя Алла с подругой. Или кем там ей приходится княгиня Шелагина?» «Кто?» От удивления дядя резко нажал на тормоз, на что машины сзади отозвались дружными возмущенными гудками. «Ну ты скажешь тоже!» «Да, Алку никто близко к Шелагинам не допустит!» Он опять встроился в поток и, старательно глядя на дорогу, злясь на себя за чрезмерно бурную реакцию на мои слова. Они говорили о каком-то договоре. Потом тетя Алла наехала, именно наехала на княгиню так, что та испугалась. Наехала из-за случая на дороге с пучеглазом. Тетя Алла была уверена, что это Шелагина. Та ей сказала, что нападение было на Федю и сдала нападавших. «Да ладно! И кто это был?» Шелагина утверждала, что Родионовы. Но доказательств нет. Тетя Алла вела себя с Шелагиной так, как будто княгиня она, а Шелагина всего лишь служанка. И Шелагина ее боялась. Мы как раз заметили машину Зыряновых, а они нас заметили тоже. Дашка замахала рукой и зажестикулировала, предлагая мне переместиться к ним, но я помотал головой, показывая, что останусь с дядей и буду временами рулить на подмене. Дашка надулась и демонстративно отвернулась, и дальше мы ехали почти караваном, возглавляла который машина Зыряновых. «Ты уверен, что Шелагина именно боялась?» — продолжил разговор дядя. «Поначалу нет. А потом тетя Алла на нее конкретно наехала так, что та аж побелела. Тетя Алла назвала Шелагину сучкой и сказала, что если я пострадаю, то та дня не проживет. И Шелагина все это проглотила. Вообще разговор был странный. Обе вели себя не так, как должны были. Тетя Алла чувствовала себя хозяйкой положения. Как думаешь, о каком договоре шла речь?» Дядя постучал по рулю, впрочем, далеко не отнимая руки. «Старший сын Шелагина не женат, и детей у него нет». «Это не слишком?» Сразу понял я его намек. «Не могли же живеть и возмахнуться на княжеское семейство?» «Судя по тому, что Алка крепко держит за жопу княгиню, там точно что-то нечисто. И что-то связанное с магией целителей». «Вопрос, говорить ли об этом Зырянову?» «Вот даже не знаю. Думать нужно. Получается, ты опять показываешь ненужные знания». «Я мог просто подслушать». «Просто подслушать ты не мог. Алка не дура. Она бы не завела такой разговор при толпе рядом». Я, припомнив ситуацию в кафе, вынужден был с Олегом согласиться. Во-первых, рядом были только пустые столики. А во-вторых, громко никто не говорил. Даже угрожая, тетя Алла скорее шипела, но шипела так, что становилось страшно и мне. Зырянов тетю Аллу не так хорошо знает. И потом, он уже слишком много знает о нас, а эта информация касается и его тоже. «Каким образом?» «Нападение на дороге», — напомнил я. «Напали не на Дашу, а на Федю. Пока обвинения никому не предъявлены, это все из области предположений. Но вообще, наверное, посоветоваться стоит. Не акцентируя внимание на том, как именно ты это подслушал. Более того, скажешь, что местами не разбирал разговор». «И о том, что наш Шелагин ангажировал на свои раскопки, тоже надо сообщить, потому что неизвестно, удастся ли вырваться в оговоренный день. Место, конечно, не слишком далеко от Верейска, но вдруг на нас еще и охрана будет». Поэтому на ближайшей остановке, которую Зырянов сделал у придорожного кафе, чтобы размяться, подкрепиться и до туалета сбегать, Олег отвлек разговором Дашку, а я выложил Зырянову почти без предисловий. «Григорий Савельевич, я, когда дядю ждал, случайно заметил тетю Аллу, которая беседовала с княгиней и случайно подслушал их разговор». «Так-таки тетя Алла с княгиней. И так-таки случайно», — хмыкнул он. «Почти случайно. Речь шла о нападении на нас. То с пучеглазом». «Ты уверен?» Сразу посерьезнел он. «Абсолютно. Тетя Алла обвинила Шелагину. Та все отрицала, а потом сказала, что нападение вообще было на Федю со стороны Родионовых. Но прямых доказательств нет». «Это так», — подтвердил Зырянов. «То есть вы это уже знали?» «Скажем так, подозревал. На это слишком многое указывает, хотя прямых доказательств действительно нет». Дашка на Олега отвлеклась, но на нас смотрела все чаще. «Значит, нужно закругляться с разговором. Ей точно ничего такого знать не надо». «Тогда, возможно, вы в курсе, какого рода договор связывает тетю Аллу и княгиню». «Какой еще договор?» — удивился Зырянов. «Они не общаются почти. Разве что на редких княжских приемах. Разного полета птички. Ты ничего не напутал». Тут я вспомнил, что нужно немного напустить туману. Местами, конечно, слышно было плохо, но слово «договор» прозвучало не один раз. А в конце тетя Алла заявила, что если со мной что-то случится, то договор расторгается и княгиня умрет. И та ей поверила. «Не думаю, что Шелагины боятся в Югинах», — скептически сказал Зырянов. «Григорий Савельевич, если бы вы там были, вы бы не усомнились, что эту конкретную Вьюгину, эта конкретная Шелагина боится и очень. Между ними точно что-то незаконное». «Да, задачка», — почесал голову Зырянов. «Впервые слышу, что их что-то связывает». Обещать, что он разузнает и мне расскажет, как я втайне надеялся, Зырянов не стал, как и говорить еще что-то. Пришлось переходить к другому вопросу. «Да, еще о чем хотел предупредить. Нас Шелагин затребовал на раскопки. Не сам, но сын. И отказаться возможности не дал. Оказалось, он в курсе нашей торговли алхимией, на что и надавил». Зырянов хмыкнул. «Отчего удивляешься? К Власову сунулся, считай, на грудь табличку повесил. Незаконная торговля! Или ты думаешь, что я сообщил?» Спохватился он. «Вот уж нет», — признал я. «Я просто пояснил, почему нас может не оказаться на месте через неделю». «Созвонимся». «О чем вы тут говорите?» Дашка все-таки ускользнула от Олега и повисла на отце. «Я с дядей на княжеские раскопки еду. Объясняю, как вляпался». «Почему вляпался? Разве княжеские раскопки — это не почетно?» — удивилась Даша. «Очень почетно», — согласился Олег. «Поэтому все мои знакомые археологи считают, что такой чести недостойны и при первой возможности перекидывают такой заказ другим». «Почему?» «Невыгоден он очень. Сплошные минусы», — грустно пояснил дядя. «Но нам пообещали немного плюсиков». «В карму?» «В карму тоже», — признал он. «Но главным образом в кошелек». «По машинам?» — предложил Зырянов. «Хватит, наотдыхались. Вам, Песцова, еще назад ехать». Дашка послушалась неохотно, но выехали мы почти сразу. Да и до Горинска оставалось всего ничего. Зыряновы до дома добрались, конечно, быстрее, но мы выходить и прощаться не стали, помахали им из кабины и отправились прямиком к дому Олега. Хотя Дашка мне и высказала фи в сообщении. Но тут уже ее отец был прав. Нам еще назад ехать. И грузить кучу всего. Грузить пришлось долго. Дядя решил взять вообще все вещи, связанные с археологией, не только артефакты для работы, но и вещи древних, которые у него хранились. В результате, когда мы тронулись в обратный путь, грузовичок оказался забит под завязку.